the mark. We still want to hear James Brown, Sly the Family Stone, Kraftwerk, Public Enemy, Crash Crew. If you in salsa music, play the new salsa. We want to hear the old salsa. If you play the new reggae, Sean Paul, we still want to hear Bob Marley and Yellow Man. If you're in the new reggae tongue, we still want to hear the old reggae tongue. We are trying to cause a movement to get to these so-called radio stations that's trying to control the minds of the masses of the people. They want to keep you blind, deaf, and dumb, thinking that hip-hop culture is all about niggas, bitches, and hoes and pimps. So y'all got to organize. If all of y'all stand around and let your radio stations keep doing this ish to y'all, do y'all think it's about time we need some balance back on? either or with the new. Darling, it's getting me down. On your mark, get set, get out of town. Following dispatch from Lord Chelmsford, Commander-in-Chief of Her Majesty's forces in Natal Colony, South Africa. I regret to report a very disastrous engagement which took place on the morning of the 22nd January between the armies of the Zulu King, January, between the armies of the Zulu King, catch a Zulu king, catch other ranks. The Zulus in overwhelming numbers. Граффити войны. Граффити-войны. Бэнкси против Робо. Специально для страницы Бэнкси Ньюс ВКонтакте. Этого человека описывают как одну из самых значимых фигур в современном контркультурном искусстве. Но, скорее всего, вы никогда о нем не слышали. Большинство его работ уже не существует, и созданы они были незаконно. Король Робо находится в розыске, поэтому он скрывает свою личность, боясь быть арестованным. Да он миф, он легенда, как Джесси Джеймс. Никто не знает, жив ли он вообще и где он сейчас. Он один из пионеров граффити. Движение, которое отстаивает свободу самовыражения. Движение, следы которого можно увидеть по всему миру. Прежде всего, я воспринимаю себя художником, но могу быть и вандалом. А это Бэнкси. Загадочный уличный художник, который тоже начинал с граффити, но затем стал работать в более популярном и коммерчески выгодном стиле.